Глава 24. Приглашение на покерный турнир принес посыльный от герцога Химерина. Позолоченная карточка с тиснением. На ней магическими чернилами вписано имя барона де Шарвиля. Почетным патроном турнира значилась императрица Светлана Броневская. Когда наступил день турнира, я чувствовал себя максимально подготовленным. Трудно было сдержать волнение. Пришлось даже применить на себя легкое заклинание, чтобы успокоиться. Проходило мероприятие не в усадьбе Химериных, а в Зимнем дворце. Это, безусловно, подчеркивало высший уровень намечающегося турнира. Первый тур мне выпало играть в рыцарском зале. Столики там были установлены между наряженными в железные латы манекенами. Распорядитель обменял мое приглашение на 1000 золотых жетонов. Изрядный капитал. Каждый жетон при желании можно конвертировать в небольшую бутылочку маны. Учитывая, что я лично не вносил никаких взносов, а приглашение оказалось подарком от Химерина. Даже не знаю, расстраиваться и стесняться, что я начну игру за чужой счет, или радоваться, что глупый враг меня спонсирует. Понятное дело, что герцог щедр неспроста, имеет виды на де Шарвиля. Возможно, хочет предложить французу какую-то грязную работу, которую нельзя доверить местным вассалам, но пока присматривается. Я все-таки выбрал оптимизм. Если все получится, как я задумал, то это вдвойне забавно. Вздуть Химерина, войдя в игру на его же собственные инвестиции. Я прошелся по залу. Места за столами еще оставались, так что выбирать я не торопился. Многие меня узнавали по дуэли в саду Химериных, поздравляли, жали руку, приглашали за свой стол. Я ответно улыбался, краем глаза наблюдая за начавшейся игрой. «Простите, месье», — сказал я учтиво, выбрав один из столиков. «Я вижу, у вас есть свободное место». Один из игроков посмотрел на меня, как кот на сметану, и быстро-быстро закивал, подзывая слугу. Едва я сел, передо мной поставили полный бокал. Шампанское было голубым, с добавлением маны. Игроки мне попались хорошие, но старомодные. Наверняка уже договорились играть заодно с намерением выпотрошить меня до шкурки. Но сначала дадут выиграть. Немного, несколько сотен. Что ж, поиграем. С пары сдач дали выиграть 1500. Я очень натурально обрадовался, придвинув к себе золотые столбики. Но партнеров решил особо не баловать. Я сбрасывал карты, даже когда они подсовывали мне самые выгодные комбинации. А потом разыграл такой блеф, что они сами скинули свои фулл-хаусы против трех моих двоек. Из-за стола я встал победителем. Умножив стартовый капитал с 1000 жетонов до 3. Оставшиеся игроки от предложения продолжить уклонились. С кислыми рожами поздравили с хорошей игрой. Я пошел к буфету передохнуть. По пути заметил знакомое лицо. Поручик Деструский сильно потел, отчаянно блефуя за столиком около витрины с холодным оружием. По всему было видно, что он вылетит в первом же туре. Вторая игра тоже далась мне легко. Один раз мне даже выпал пиковый стрит-флэш, а вот третья игра пошла не так гладко. Противники попались опытные или просто не везло. Карта совсем не шла. Однажды я решился крупно блефануть, и вдруг почувствовал, как на мою ногу под столом наступили. 2 раза. Я с удивлением посмотрел на графа Серова, а тот лишь невозмутимо рассматривал свои ногти. Но ведь это он наступил мне на ногу, просигналив об опасности. Неужели граф Серов человек Тимура Шопотова? Я не стал рисковать и сбросил карты. И очень правильно сделал. В скором времени мы остались с графом за столом одни, и он как-то быстро и без особых эмоций проиграл мне все фишки. Дальше все пошло как-то легче. Видимо, маска окончательно адаптировалась к игре и теперь выдавала мимику в нужном мне режиме. Я играл свободно и рисково, то отчаянно блефовал, то вдруг проявлял звериную осторожность. В скором времени я уже принимал поздравления как победитель рыцарского зала. Распорядитель с поклоном предложил мне пройти в большой зал для финальной игры. Я последовал его приглашению. Следом за мной шел слуга и нес увесистый сундук, в котором были сложены все выигранные мной в рыцарском зале золотые жетоны. Войдя в большой зал, я рассмотрел своих новых соперников. То, что одним из них будет Химерин, я и не сомневался. Но увидеть за тем же столом Матвея Морфеева не рассчитывал. Еще во время памятной дуэли мне казалось, что Морфеев слабоват по части нервишек, а значит, и в покере должен быть слабоват. Но, возможно, я ошибался. Четвертым партнером стал глава старшего рода Громовых, седовласый и грузный фельдмаршал Михаил Илларионович. Финальная игра имела и другие особенности. Во-первых, крупье. Им оказался громоздкий робот, германская чудо-машина со встроенным голосовым модулятором, системой перемешивания и раздачи карт. На макушке квадратной головы робота сверкали две лампы, зеленая и красная. Вторая была подключена к экспертному детектору, мгновенно определяющему запрещенные виды магического влияния на игру. Во-вторых, в финале официально разрешились маски для скрытия эмоций. Можно обычные, можно магические, как пожелает сам игрок. Герцог Химерин просто использовал магию трансформации, превратив свое лицо в каменное, как в переносном, так и в буквальном смысле. А вот его вассал Морфеев, тоже использующий магию трансформации, играл с набором масок театрального мима, так что при каждой раздаче за столом Морфеев превращался то в плачущего Пьеро, то в хохочущего Арлекина. Хохотал и плакал он беззвучно, но, честно говоря, это все равно нервировало. На его мимику мы старались не смотреть. Но вот кто меня удивил, так это седовласый маршал Громов. Он просто натянул на лицо маску хоккейного вратаря. Обычную пластиковую, без каких-либо изысков и магии. Вот что значит старый вояка. Никаких ухищрений, просто как штык. Я тоже решил не выделяться, потому прикоснулся пальцами к маске, хотя мог сделать это силой мысли, но решил не рисковать, и активировал режим венецианской маски. Роскошная карнавальная маска украсила и одновременно спрятала мое лицо. Робот механическим голосом поздравил нас с началом финальной игры. Предупредил о строгом соблюдении правил. Еще раз поблагодарил патронессу турнира и поклонился в сторону пустующего трона. Действительно, трон в почетной ложе был пуст. Видимо, у Светланы Броневской нашлись более важные дела, чем покерный турнир. Робот проглотил новую колоду, затрещал, перемешивая карты, и выплюнул по 5 штук точно в центр очерченных кружков перед каждым из игроков. Первые сдачи прошли без особых потрясений. Игроки присматривались друг к другу. Я старался на лица соперников не смотреть. Кривляния Арлекина раздражали, каменная рожа Химерина просто давила, но почему-то больше всего бесила хоккейная маска. Только после третьей сдачи я вспомнил, что с ней не так. Как-то с кузеном Мишаней мы были приглашены на фестиваль авангардного кино в Баден-Бадене, и там был фильм, где придурок в такой же маске гонялся за людьми с работающей бензопилой. А старик Громов, оказывается, тот еще психолог. После 7-й сдачи робот вдруг мигнул лампочками и объявил перерыв. С чего бы это? Через минуту стало понятно. Раздался звук отодвигающихся кресел. Все вставали. Наконец-то турнир осчастливило появлением императрица. Светлана, одетая в скромное бежевое платье с собольей оторочкой, вошла в зал и словно осветила его. С легкой улыбкой кивнула присутствующим. «Вот как это у нее получается? Кивнула всем, а кажется, что именно тебе». Извинилась за опоздание. «Опять проблема в Царьграде. Британский лев баламутит наивных османов против российской короны. Пришлось вызывать послов. Простите за опоздание, господа». Дружный гомон одобрения. «Ну какие могут быть извинения? Этот британский лев всех уже достал. Пора бы постричь ему гриву русскими штыками». Со всех сторон звучали патриотические выкрики. Императрица подошла к нам, отдельно поздравила финалистов. «Дорогой тесть», — повернулась Светлана к Химерину. «Вижу, вы опять решили всех обыграть и получить кубок. Он вам не надоел? У вас и так полно разных трофеев. Поддайтесь хоть разок другим игрокам». Химерин поклонился. Благодаря каменному лицу в этот раз ему не пришлось изображать вежливую улыбку. «Вас, фельдмаршал, я поздравляю особо. Давненько гвардия не пробивалась в финал. Удачи вам. Морфееву императрица погрозила пальчиком. А вас стоило бы отругать, дебошир. Надо же, затеять дуэль на карнавальной вечеринке. Хорошо, что все благополучно закончилось. Передайте привет вашему семейству и удачу в игре. Императрица повернулась ко мне. Я снова почувствовал дивный аромат утреннего бриза, отметил красоту и изящность ее платья. Модель Магнолия разработана моими дизайнерами. В серию запустить не успели. Такое с соболей оторочкой оно в мире вообще в одном экземпляре. Со мной она заговорила по-французски, как обычно, с заметным пьемонтским акцентом. А вы, барон, вижу, в полной мере постигаете прелести русской столичной жизни. Как здоровье баронессы Обличевой? Придворные сороки натрещали. Слышала, вы с нею сильно подружились. Искренне вас с этим поздравляю. Правда, особой искренности в ее словах я не услышал. Дежурные фразы. Да и вряд ли императрице могли нравиться такие женщины, как графиня Обличева. Императрица двинулась к своему трону, а крупье тут же замигал лампочками, предлагая вернуться в игру. Мы продолжили, и через несколько минут я уже забыл даже о присутствии в зале Светланы. Михаил Громов вдруг решил пойти ва-банк. Он сорвал дурацкую маску, бросил ее на стол и двумя руками двинул в центр горку золотых дисков. Я немедленно скинул карты. Химерин тоже. Я посмотрел на Морфеева. Сейчас он был пьеро и мучился в сомнениях. Едва не плакал. Кажется, он готов был тоже спасовать, но вдруг решился и толкнул свою кучу фишек навстречу маршальской. «Вскрываюсь! Фулл хаус!» — сообщил пьеро, открывая карты. Фельдмаршал своих карт не открыл. Он рассмотрел комбинацию Морфеева, поморщился и негромко, но крепко выругался. Встал, поклонился, сгреб свою маску и вышел из зала. И вот уже пьеро превратился в Орликина. Морфеев вскочил на ноги и победно вскинул руки. Зал немедленно наградил везунчика овациями. Через пару сдач крупье снова объявил перерыв. Химерин поспешил к Светлане и о чем-то начал с ней говорить. Мы с Морфеевым отошли к буфетной стойке. «Красиво играете, граф?» — сказал я, пригубив из бокала голубое шампанское. «Пока везет», — хитро улыбнулся Морфеев. Едва проснулся утром, сразу поперла удача. Вначале приехал гонец из Сибири, скончалась очередная тетушка. Оставила в наследство хорошие земли по Оби. И что интересно, предварительная разведка показала, что там может обнаружиться мана. Вероятность столь высока, что инвесторы уже выстраиваются в очередь со своими предложениями. Так что я снова богат, как он и обещал. «Кто он?» — не понял я. «Герцог, конечно», — хмыкнул граф. «Все в этом мире происходит, как скажет Владимир Химерин. Сказал вчера, что с утра я разбогатею, я разбогател. Сказал, что буду в финале, я в финале. А еще он сказал, чтобы я выбил фельдмаршала, а потом слился сам». «Что?» — не понял я. «Вы мне симпатичны, барон», — признался Морфеев, подойдя ближе и тихо бормоча мне на ухо. «Я считаю себя вашим должником. Вы реально спасли мне жизнь там, в саду. Этот пьяный гвардеец мог меня реально зарубить, а вы этого не допустили. Поэтому и мне разрешите оказать вам услугу. Герцог хочет играть с вами один на один. Не знаю зачем, но такова его воля. Я лишь вассал и выполняю его прихоти. Он приказал слить игру, я солью. Но он не сказал, как именно это сделать. Поэтому после раздачи, когда Химерин скинет карты, я пойду ва-банк. Отвечайте мне всем, что есть при любой карте. Отвечайте и победите». «Погодите, он вчера вам сказал, что хочет играть со мной?» — уточнил я. «Да нет же, во время перерыва, когда увидел вас в числе участников финала, тогда и сказал выбить фельдмаршала и потом слиться. Что ж, нас зовут за стол. Пойдемте, барон». Мы снова вернулись за стол. Мои мысли путались. «Верить ли Малафееву?» «С какой стати?» «Ну да, я действительно спас ему жизнь, или как минимум здоровье. Но вдруг это очередная интрига хитроумного герцога, или желание самого Морфеева крупно выиграть, обманув меня. Если он пойдет ва-банк, а я отвечу, то на кону будет почти миллион. С другой стороны, а что я теряю? Жетоны, конвертируемые в ману, это всего лишь ресурс. А вот если бы я проиграл портсигар, изменилась бы не только моя жизнь, но и дальнейшая история всего моего рода, так что жетоны — это пыль. Даже проиграв миллион, я не потеряю свободу. Химерин сбросил карты. Орликин Морфеев объявил ва-банк, я подумал и ответил. В зале наступила такая тишина, что было слышно, как шипит плохо закрытая бутылка шампанского в буфете. Морфеев сбросил карты, встал и поклонился сначала мне, потом Химерину. Отдельно в сторону трона. Зал разразился аплодисментами. Нас осталось двое. Крупье проглотил новую колоду и зашелестел, перемешивая карты. «Что ж, барон, признаюсь, вы меня сегодня снова удивили», — сказал по-французски Химерин. «Чем же именно?» «Не поверите, моим пристрастием к одному писателю, вашему соотечественнику». «Да-да, я говорю про Александра Дюма. Каков сюжет? Никому неизвестный гасконец приезжает в Париж и тут же попадает в самый центр интриг вселенского масштаба. Смотрим, что у нас». Никому неизвестный француз приезжает в Петербург, и через пару недель после прибытия о нем говорят в высшем свете. Про него справляется сама императрица. В чем дело? У вас в кармане часом не подвески королевы? Или чем вы меня сейчас удивите? Вы же знаете, в финальной игре ставки не ограничены. Что вы готовы поставить на финальную игру? А на что готовы вы? Спросил я. «Достояние герцогов Химериных к вашим услугам, если сумеете ответить». В это время робот замигал зеленой лампой, сообщая, что готов к сдаче. Но Химерин махнул рукой, предлагая машине помешать карты еще. «Как насчет вашей коллекции?» — решил я взять быка за рога. «Вы, кажется, готовы были сыграть на нее оптом?» Химерин громко расхохотался. «Выигрышная колода лишила вас покоя? Ну, допустим. А что готовы поставить вы? Предлагаю, прежде чем обсуждать этот вопрос, перекурить. У вас во дворце нас угощали хорошей короной, но, поверьте, моя ява отнюдь не хуже. Не желаете ли попробовать?» Я медленно вытащил из кармана портсигар, открыл его и двинул по зеленому сукну в сторону Химерина. И очень внимательно следил за его лицом. А герцог что-то шептал, пристально вглядываясь в приближающееся к нему зеркальце. Есть! Тимур был прав. Даже Химерин не всегда может сохранять самообладание. Я видел, как каменное лицо пересекла трещина, за ней другая, и вот все каменное лицо осыпалось герцогу на колени, открыв миру алчную рожу, пожирающую взглядом золотую коробочку. Даже пальцы на его руках скрючились и потянулись в сторону портсигара. Что же он там увидел в зеркале? «Откуда это у тебя?» Зачарованно и одновременно злобно прошипел Химерин. «Так, сорока на хвосте принесла». Нарочито небрежно усмехнулся я. «Сорока — это когда про слухи, идиот!» Продолжал шипеть герцог. «Месье!» — возмутился я. «Не забывайтесь, я дворянин. Потрудитесь выбирать слова, если не хотите встречать моих секундантов в своем замке. Просто скажите, вы будете на это играть?» «Да, буду, черт бы тебя побрал, буду, сдавай!» Это он уже рявкнул в сторону крупье. «Постойте!» — замахал я руками протестующе и указал на портсигар. «Вот моя ставка! Где ваша?» Кажется, герцог снова пришел в себя, прошептал заклинание, и снова лицо его покрылось каменной коркой. Герцог подозвал слугу и что-то шепнул ему на ухо. Тот, понимающе кивнул и ушел. «Что ж, месье Шарвиль, воровать так миллион, любить так королеву. Сейчас привезут опись коллекции и дарственную. Но, в свою очередь, я хотел бы убедиться в подлинности этой вещи». «Пожалуйста», — пожал я плечами, — «но есть условия. Ваше хроновидение не должно касаться сегодняшней игры. Думаю, это будет справедливо». «Это меня точно совершенно не интересует», — сказал герцог и придвинул к себе портсигар. Он что-то прошептал и уставился в зеркальце. Через минуту захлопнул крышку и двинул портсигар в центр стола. «Да, это он», — только и сказал герцог. и надолго замолчал. В зале, кажется, сообразили, что пауза за столом затянулась неспроста. Собравшиеся шушукались, обсуждая феноменальную величину наших ставок. Слуга приехал через полчаса, вручил герцогу бумаги. Тот, не глядя, подписал и двинул их в мою сторону. Действительно, дарственные на всю коллекцию. Почти 40 предметов с подробным описанием. Я выбрал лист, на котором было про выигрышную колоду, и с удовольствием обнаружил двумя позициями ниже графу «Левая перчатка созидания». Вот и славно. Крупье получил новую колоду, перемешал и сдал нам по 5 карт.